Прошло 2 дня. И Гирин, он теперь старался заснуть не сразу, а лежал в темноте, чутко вслушиваясь в ночную тишину, вновь вскочил от воровской возни с дверью со двора. Настойчиво пытались отодвинуть деревянную щеколду. Гирин выскочил в сени в тот момент, когда дверь распахнулась, и неясная тень возникла на пороге входа в комнату Анны. «Стой! Застрелю!» — тихо и спокойно, сжав зубы, сказал Гирин. «Ну-ну, ты чего?» — забормотала фигура, опасливо вытянув вперед шею. «Пшел! Убью!» — рявкнул Гирин, поднимая зажатый в руке коленчатый шприц. Темная фигура опрометью бросилась в темноту двора, кто-то упал, охнул. Анна вышла из своей комнаты с зажженной спичкой, увидела Гирина, еще дрожа от возбуждения, он накрепко запирал дверь. За 2-3 секунды света Гирин прочел такую благодарность в ее встревоженном и восхищенном взгляде, что и впрямь почувствовал себя героем. «Спасибо, родной», — громко сказала Анна. Гирин пробормотал что-то. «Надо поглядеть на маму», — продолжала девушка, жестом предлагая Гирину следовать за ней. Они вошли в кухню, освещенную крохотной лампадкой. У больной огонь горел всю ночь. И сразу же встретились с широко раскрытыми глазами парализованной. Безусловно, она знала все. При виде вошедших ненависть в ее взгляде сменилась торжеством. Анна стала поправлять подушки, шепча что-то матери. Гирин почувствовал себя лишним, поклонился, понял, что сделал это как-то глупо, по-городскому, и, смутившись, вышел. Внезапная догадка, еще невнятная, едва-едва намечающаяся, пришла ему на ум при виде глаз с матери Анны. Она не исчезла, а оформилась, когда он лежал на постели и глядел на звезды в верхних стеклышках маленьких окон. Веры в могущество его, Гирина, веры в исцеление не было у матери Анны. Но другая, могучая эмоция могла, пожалуй, произвести необходимое потрясение — сила ненависти. Ненависти к тем, кто убил ее мужа, так ужасно искалечил ее собственную жизнь и теперь еще издевался над молодостью и чистотой ее дочери. Да, это была реальная надежда, и единственная попытка излечения должна быть обставлена со всей возможной тщательностью.